Глава 13. «Я сказал по-японски, что у тебя стройные ноги!» — вскликиваю возмущенно. «Ага, а еще что я слишком тощая, и у меня маленькие сиськи!» «Какой же я мудак!» — обидел девочку, пьяный был в мясо. На меня тогда навалилась куча проблем, и та рыженькая стала моей отдушиной. Моего важного клиента застрелили. Сам я получил ранение и чуть было не лишился лицензии. Охренительный был год. «Значит, я трахнул твою подружку?» Подбиваю итог. «Сокурсницу». «Епанны бабай». «Еще одно слово по-японски, и я уйду с должности вашей помощницы по-английски». Угрожающе сверкает глазками. Я еще удивился, что та Алекс оказалась не такой горяченькой, как на улице, когда ее целовал. Значит, сосался я с Шу. Охренеть просто. Естественно, я думал, что эта девочка и пошла со мной в комнату. Она покорила меня своими губами и родинкой на сисяу, поэтому ее и запомнил. «Я сожалею о своем поведении», — говорю совершенно искренне. «Если хочешь, съезди мне по морде». Сгибаю ее пальчики в кулак и принимаюсь лупцевать себя по щекам. «Не надо», — отнимает руку. «Вы такой, какой есть». «Наглый хам?» — Шурочка кивает в ответ и пятится к двери. «Вы сами о себе все знаете, Макар Романович». «Ты хочешь убежать от меня?» «Оставить наедине со сперматоксикозом?» «Ваши проблемы меня не волнуют, босс Тахам. У нас с вами чисто деловые отношения». «Кто-то мне запретил говорить по-японски, а сама гутарит». Мягко журю. «А как же наш жаркий поцелуй, «Вы думали, что целуете другую?» С отвращением на лице девочка разворачивается на высоких каблуках. «Эй, не уходи, Алекса!» Шу застывает в дверях, удивленно вскинув бровки. «Я чё, серьезно ее Алексой назвал?» «Да, дела». «Посиди со мной, а то мне чё-то плохо». Прикидываю шлангом. Хватаю за сердце и оседаю на кровать. «Макар Романович!» Зовет меня Шу настороженно. «Что с вами?» «Сердце прихватило. Наверное, разорвалось». «Хватит валять дурака!» Одергивает строго. «Послушай, как медленно стучит!» Беру ее руку и кладу себе на грудь. «Наверное, на последнем издыхании». «Пить надо меньше», — фыркает помощница. «Кофе». «Полежи со мной немного». Пытаюсь завалить ее на кровать. «Нет, я пришла сюда веселиться, а в кровати я и дома могу полежать». «Вот гадина, не ведется». «Ну и иди к своему Серёне». Психую. «Потом не жалуйся, когда он исчезнет с радаров». «Вы последний человек, кому я стану жаловаться». Шу громко хлопает дверью. Ушла. И правильно сделала. Такому гаду, как я, не положена хорошая девочка. Но для Серёги она тоже слишком хороша. Поэтому надо задушить в себе гордость и идти охранять девушку от поползновений ловеласа. Я слишком стар для этого дерьма, черт возьми. Все, высказала ему за тот вечер. Даже полегчало. Судя по выражению лица, Макарий в шоке от своего же отвратительного поведения. Так ему. Даже приукрашивать ничего не пришлось. Все рассказала, как было. Выхожу из вип-комнаты и на секундочку теряюсь. Куда идти? Мы откуда пришли? Благо вижу мающегося в коридоре Сергея и иду к нему. «Алекса, все нормально? Не обидел?» «Ух, беспокоится обо мне, как бы шеф меня не съел. Потому что самому хочется съесть. Какие же они все-таки кобели, эти самураи? Особенно главкобель». Наверняка в прошлой жизни он был кастрированным псом. Вот и пытается наверстать упущенное. Поиметь все, что умеет дышать. А мне очень понравилось его бить по мордасам. Конечно, сама бы я не осмелилась руку поднять на него. Он сам. Но я бы от души врезала ему еще и еще за все оскорбления, которые услышала за такой короткий срок. И Алекс потом плакала весь март, что тот мужик из ресторана ее поматросил и бросил. Но я считаю, сама виновата. Нечего было ноги раздвигать перед мужиком, которого ты впервые видишь. «Да все нормально», – бросаю Сергею. «Давай чуть-чуть выпьем и потанцуем». «Это я и хотел предложить», – веселеет парень. Берем по коктейльчику пиноколады и распиваем его за барной стойкой. «А хочешь, я поговорю с шефом?» «О чем?» – интересуюсь вяло, доставая трубочкой сбитые сливки. «Скажу, что ты моя девушка, если сильно достает». «Ну, скажи». Пожимаю плечами. А почему бы, собственно, не оградить себя от приставаний хама фиктивными отношениями? Или Сергей потребует реально с ним встречаться? Я же знаю, как он девчонок допекает. Никто к нему в помощницы не хочет идти. И ты, наверное, сбежишь от него через недельку. Не выдержишь. Принципиально теперь останусь работать в ЧОПе и укрощу главного самурая. В смысле, поставлю его на место. Пусть капает слюной на пол и вспоминает, как обидел меня 1,5 года назад. Приставаний я его не боюсь. Уже поняла, что ничего мне не сделает. Не возьмет силой, я об этом. Каким бы он гадом ни был, он точно не насильник. Будет ныть, умолять, угрожать. Пускай. Я – кремень. Стрессоустойчивость – наше все. После того, как он дважды довел меня до слез, мне уже ничего не страшно. Теперь страдать будет исключительно Самарин. «Шеф, наверное, шлюх сейчас позовет», – с кривой усмешкой выкатывает предположение Сергей. «Мне все равно. Мне все равно. Мне же все равно?» «Я танцевать», – объявляю. Он увязывается за мной. Кстати, прилично танцует этот охранник Казанова. Минут через 10 чувствую на себе прожигающий взгляд. Ищу источник и натыкаюсь на Самарина. У него вполне себе трезвое и осмысленное лицо. Сегодня он точно притворялся, что в стельку пьян, а вот на 8 марта нет. И нет ему прощения. Коктейль слабоалкогольный, он меня не опьянил, а расслабил. Хочу чуточку похулиганить. Танцую, опираясь на плечо Сергея. Все вполне прилично, никто никого не лапает, не заигрывает. Но у Самарина такое зверское лицо, будто он собирается нас с самурайчиком по очереди расчленить. «А где же твои шлюхи, босс?» Поворачиваюсь к нему спиной. А когда музыка, которая мне нравилась, стихает, ухожу с танцпола. Но путь перекрывает чья-то внушительная фигура.